Она заперлась в ванной, будто кто мог войти к ней туда и помешать с упоением уливаться слезами. Провалялась в ароматной воде почти час, закуталась потом в халат, улеглась в столовой на гостевом узком диванчике под тем самым окном, из которого наблюдало семейное счастье Сонькиных соседей, и неожиданно для самой себя очень скоро уснула. Проснулась глубокой ночью от страшного ощущения, что на нее кто-то смотрит из темноты. Она даже сесть не решилась, так и осталась лежать, свернувшись комочком, только глаза распахнула широко, пытаясь привыкнуть к темноте. Нет, кажется, показалось, никого не было. Лунный свет сквозь тонкие шторы неплохо подсвечивал, и предметы были вполне различимы. И ничего к ним не прибавилось, кроме гула машинного мотора где-то совсем рядом с воротами Сонькиной дачи. Машина! Машина точно подъехала! Неужели блудная Софья все же сжалилась и решила навестить ее в столь неурочный час? Ну, наконец-то! Катерина сползла с дивана, на цыпочках пробралась к окну, выходившему на дорожку от ворот до входной двери, чуть отодвинула шторку и выглянула из окна. Да, машина какая-то стояла, и хотя саму ее видно не было, но свет фар вспарывал ночную темноту преотлично. Сначала ничего не происходило. Потом кажется, будто кто-то скребся у ворота, пытаясь их открыть. Но почти тут же все стихло. Никто не появлялся, но и машина не уезжала. А через какое-то время, в течение которого Старкова перепробовала на вкус все возможные свои страхи, на дорожке из-за угла дома показался человек. Это была не Каледина. Это был кто-то другой. Но вот кто... Мужчина или женщина, Катерина рассмотреть пока не могла. Этот кто-то, крадучись, подошел к двери и постучал. Катерина замерла, чувствуя невероятную странную слабость в коленях. Доведись ей сейчас открывать, с места ни за что не стронется. Вот как. Стук между тем повторился еще и еще. И вдруг... Незнакомый женский голос сердито позвал. «Старкова, Катерина! Ты здесь или нет? Черт бы тебя побрал! Открывай немедленно, если жить хочешь!» Ее будто кто-то подстегнул сзади. Забыв о запретах, перечисленных перед отъездом Калединой, Катерина рванулась к двери, повернула ключ в замке, распахнула дверь и, отступая на шаг перед напористой дамой, спросила. «Ты кто?» «Кто-кто? Конь в пальто!» Поехали немедленно. Спасибо, что по объездной не додумала съехать, иначе опоздала бы. Поехали немедленно. Хроменские боевики тут будут с минуты на минуту. Ох, и ввязалась я на бедную мою голову. Поехали, говорю. Чего бородой трясешь, как коза? Катерина хотела было внести уточнение и сказать, что бородой трясет козел, а не коза, но зубы стучали, а язык не ворочался. Тут еще дама, не дав опомниться, ухватила ее за рукав халата и потянула на улицу прямо босиком. — Погоди ты! — попыталась вырваться она. — Мне же надо собраться, вещи взять, телефон! — Вот сейчас они через пару минут подъедут, вот тогда тебя и соберут. Или мы едем сию минуту, или я уезжаю одна! — оборвала та ее протест, продолжая тянуть за собой. — Ну как же так? Соня приедет, а меня... Соня твоя теперь уже никогда сюда не приедет, я думаю. Едем. Екатерина побежала следом за незнакомкой по дорожке к воротам, как была, босиком, в халате на голое тело, бежала, и то и дело оглядывалась на дверь Сонькиной дачи. Она ведь ее даже не заперла, прикрыла просто. Вот беда, вот беда. Приедет хозяйка, а тут полное разорение. Так, минуточку, минуточку. Девушка сказала, что Сонька... Никогда уже не приедет сюда? А почему? По кочану, — оборвала ее грубиянка, завела машину, быстро потушила свет фар и тронулась куда-то прямо в темноту, без конца приговаривая: «Только бы успеть! Только бы успеть, елки! Не дай бог на них нарваться! Не дай бог! Ты пригнись! В этом халате светишься, как привидение!» Катерина послушно сползла вниз, не забыв зажмуриться. Машину девица вела лихо, невзирая на отсутствие света. На педаль газа жала, не жалея силы, ругалась при этом так, что искушенной Старковой и то уши завяли. Она не видела, что происходило там, за окнами автомобиля, но что-то точно происходило, потому что машину тряхнуло в очередной раз как следует, куда-то повело в сторону, через мгновение по крыше и автомобильным бокам сильно зашуршало, и мотор заглох. «Что там?» — хотела она подняться. Девица не позволила, больно нажала ей на голову, шикнув: «Сиди, где сидишь! Может, и пронесет. И молчи!» Она и молчала. Молчала, чутко прислушиваясь к тому, что происходит вокруг. Пока ничего не происходило, было тихо, и она осмелилась прошептать: «Мы хоть где? Как тебя зовут?» «Где-где?» «В Караганде», — свистящим шепотом ответила странная девица. «В кустах мы прячемся, вот где!» «Теперь всю машину наверняка поцарапала, а все из-за тебя. Ах, черт! Если б не Томка и Сандро, ни за что в такие игры играть бы не стала!» «Лидия!» Это, видимо, она, та самая клиентка, что долго добивалась своей очереди, пытаясь попасть в умелые руки массажиста Сандро. Он ведь рассказывал ей о ней и о том, что у нее имеется подруга Тамара, служащая у Хромина гувернанткой. Только вот непонятно, как она, эта самая Лидия, смогла узнать о том, где именно прячется Катерина. Кто ей сказал? Томка и сказала. Буркнула недовольно Лида, зорко вглядываясь в темноту. Позвонила, ревет, просит. Говорит, если не поможешь спасти девушку, тебя, то есть, Сандро своего в жизни живьем не увидишь. — А при чем тут Сандро? — снова не поняла Катерина. Сидеть на полу, уложив голову на сиденье, было очень неудобно. Принялись ныть колени, лопатки, ступни, и вовсе начала пощипывать. Видимо, когда бежала от двери к воротам, обо что-то поранилась, да не заметила в пылу страха и погони. При том, что Хромин его у себя в подвале держит. И все из-за тебя. — А он тут при чем? — удивилась она. Сандро ей никак не помог, хотя и отказать вроде не отказал, но при этом ясно дал понять, ни на какую благотворительность с его стороны Старкова рассчитывать не может. — Вот я и говорю. — Он тут при чем? — пылко подхватила Лидия. — Вы же разведены давно. Он вообще к тебе никаким боком. А они его приволокли, да говорят, так поиздевались, что он сам на себя не похож. — А Соню что? — Тоже? — ахнула чуть громче, чем полагалось в данной ситуации Старкова. — И Соню твою туда приволокли. Только ее шансы равны нулю, поверь мне на слово. Да и Томка говорит, что... Катерина, невзирая на злобное шиканье Лидии, громко заплакала. — Что говорит? — Что-что? Говорит, что насчет Сандро Хромин обещал подумать, а насчет Сони остался непреклонен. Соврала она ему, а он такое не прощает. Сколько Томка не просила, бесполезно. Она не хотела. Видит Бог, не хотела. Она не хотела никакой беды. Она же просто сидела в зарослях бурьяна и курила, когда этот дурацкий Александр шел к реке купаться. И она просто услышала явную угрозу для самой себя в его телефонном разговоре с незримым собеседником. С этого же, черт побери, все и началось. Именно с их нездорового интереса, а не с ее. Это потом уже закрутилось, все замутилось, а результат страшно плачевен. Сандро и Софья оказались в бандитских застенках. Выберутся оттуда живыми или нет, еще вопрос. Муженька твоего бывшего Томка попробует отмазать, пока в фаворитках ходит. Из-за чего ж я, по-твоему, тут? Пусть только попробует не отмазать. Я тогда тебя им на блюдечке преподнесу. Со злобой в голосе пообещала Лидия. А вот подруге твоей все. Поверь, Хромин ее просто так не отпустит. Коли ж закусил у дела... Тихо, тихо, кто-то едет. И она без особой на то нужды пнула Катерину ногой.